Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Этой осенью в 15 российских городах пройдут масштабные фестивали, направленные на привлечение внимания молодежи к технологическому творчеству и развитию кружкового движения в регионах. Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель кружкового движения – формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта национальной технологической инициативы «Кружковое движение». С 27 по 29 сентября в Новосибирске состоится 8-й межрегиональный фестиваль традиционного славянского костюма «Славенка». В программе фестиваля – конкурс традиционного славянского костюма, выставка традиционного костюма «Живая традиция», уличное гуляние «И в пир, и в мир, и в добрые люди», ярмарка народной одежды и изделий традиционных ремесел, показ изделий из частных коллекций, музей из сундука, творческие мастерские и мастер-классы специалистов по костюму. 29 сентября в 16:00 состоится закрытие фестиваля, концерт фольклорных коллективов и дефиле, показ традиционных и стилизованных моделей народного костюма. Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Еще в июне астрономы обнаружили скрытую закономерность в, казалось бы, случайных радиосигналах из космоса. Основываясь на данных за предыдущие годы, было предсказано, что следующие всплески активности должны начаться примерно в августе, и теперь эти сигналы поступили точно по расписанию. Это открытие может помочь разгадать тайну этих быстрых радиовсплесков – ФРБ. Ранее в этом году астрономы обнаружили периодический узор, скрытый во вспышке повторяющегося радиоисточника под названием ФРБ-121-102. Анализируя 32 всплеска от этого сигнала за 4 года, команда обнаружила, что ФРБ-121-102 следует 157-дневному циклу. Он вспыхивает в 90-дневный период активности перед тем, как замолчать на 67 дней. В мае, когда было опубликовано это предыдущее исследование, ФРБ-121-102 находился в тихой фазе этого цикла, и исследователи предсказали на основе их данных, его следующая активная фаза должна быть между 2 июня и 28 августа 2020 года. И ФРБ ожил точно по графику. С помощью 500-метрового сферического радиотелескопа с апертурой FEST астрономы регулярно наблюдали местоположение сигналов с марта по август. Никаких всплесков не было обнаружено до 17 августа, когда ФРБ-121-102 испустил, по крайней мере, 12 всплесков в течение 2 часов. Учащиеся одной из школ подмосковного Подольска готовят спутник с оптическим телескопом для создания астроснимков, чтобы запустить его в космос. По данным канала 360, пока юные астрономы изучают космос при помощи радиотелескопа. Информация передается через антенный комплекс, который тоже разработали школьники. Сейчас они работают над оптическим спутником небольшой конструкции 10 на 10 на 30 сантиметров из металла АМ-6, алюминий. Максимально он может весить около 3 килограммов, но ребята планируют сократить вес до 1,5 килограммов. Школьники также рассказали, что сделанные спутником астроснимки смогут изучать молодые ученые по всей России, а также использовать их для научных проектов. Также он подарит возможность наблюдать за Вселенной в режиме реального времени, прямо с компьютера. И немного информации из мира биологии. В новом исследовании, проведенном учеными, установлено, что американская саранча способна различать по запаху различные виды взрывчатых веществ, включая тротил, гексоген, пентрит и нитрат аммония. Для изучения работы обонятельной системы насекомых в их мозг были вживлены электроды, регистрирующие активность нейронов. На спине саранчи размещалось устройство, передающее собранные данные по беспроводной связи. Исследователи сумели расшифровать образцы нейронной активности и получили возможность определять, какие запахи воспринимали насекомые. Поскольку насекомые с вживленными электродами не могли двигаться, их размещали на миниатюрных подвижных устройствах с дистанционным управлением. Аппаратура позволяла расшифровать сигналы обонятельных нейронов насекомого всего за 500 миллисекунд. Продолжим артефактами земель славянских. Ученые СФУ и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили фигуру мамонта. Ее возраст более 24 тысяч лет. Статуэтку нашли во время раскопок в местности Усть-Кова в Кижемском районе Красноярского края. Фигура была выполнена из бивня мамонта и окрашена. По мнению ученых, древние люди использовали в качестве красителей охру, марганец, магний, а также сок полыни и осоки. Научная группа провела детальный микроскопический анализ статуэток, чтобы увидеть следы инструментов, использованных при изготовлении. Найденная фигура мамонта с обеих сторон покрыта красками. Одна сторона красная, другая черная. Это указывает на зарождение у древних людей религиозных взглядов, связанных с жизненным и космическим представлениями. Вблизи крымского южнобережного поселка Массандра археологи обнаружили могилу греческого священника, датируемую концом 18 века. Захоронение интересно тем, что относится к последнему периоду жизни греков на полуострове, до их переселения в степи Приазовья. Об этом ТАСС рассказала руководитель экспедиции Наталья Турова. По ее данным, захоронение было обнаружено на склоне холма во время разведывательных раскопок. Оно относилось к ранее существовавшему на этом месте христианскому храму XII века. Само культовое сооружение до наших дней не сохранилось. Известно, что уже в 1837 году храм находился в разрушенном состоянии, и его руины осматривал император Николай I. Могила также представляет интерес для историков, поскольку нетипична для своего времени. Она вырыта в скальном грунте, обложена камнями и имеет стенки. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, в Крыму с 14 по 22 сентября пройдет второй фестиваль ведической культуры и традиций Руси – Кололед. Цель фестиваля состоит в объединении всех здравомыслящих людей на пути света через сохранение, а где-то и восстановление нашей народной славянской ведической культуры и культурных традиций Руси Великой. Приглашаются все желающие в этот круг. Каким он будет, зависит не только и не столько от организаторов, сколько от участников. Пишите свои предложения, пожелания и становитесь сотворцом общей и единой будущей реальности. Более полную информацию о предложенных мероприятиях и событиях можно получить, пройдя по ссылкам, указанным под видео. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять, а также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 7 сентября, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Земля, шар или научный подход в поиске истины». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь.